Тебе вручают подарки. Выжиковую шапку, папку из крокодиловой кожи, малахитовую вечную ручку с золотым пером производства ленинградского завода особо точной аппаратуры и конверт с деньгами. А там рублей как бы не 300. Ты этот конвертик берешь и эдак небрежно в боковой карман отпускаешь. Ну, проходит съезд. Пионеры стихи Михалкова наизусть шпарят, от шоколадных конфет нос воротят. Бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в авиацию. Так что на патрулирующих в стратосфере бесшумных самолетах слышно. И тут тебя вдруг начинает на родину тянуть, на корешей посмотреть. А жена у тебя Громыкина племянница, солистка Большого театра, ей в деревню ехать западло. Тогда берешь ты в гараже кремлевском казенную чайку с шофером, загружаешь ее с черного хода Елисеевского гастронома и отбываешь. И приезжаешь ты под Пензу в деревню Малябуха Верхнеландехонского района в колхоз Явсининизма, бывшей грезы Ильича. К тому времени все проселки уже заасфальтированные будут, с фонарями, указателями. И видишь ты среди белых особняков с павлинами и бельведерами покосившуюся такую халупу. А тебе председатель навстречу бежит, торопится, а за ним счетовод с агрономом и счетами, парторг, освобожденный с протоколом, а ты их небрежно так спрашиваешь. И где у вас тут старшина второй статьи, отличник боевой и политической подготовки Синявин Дмитрий Николаевич проживает? И тут председатель спотыкивается, начинает землю ножкой ковырять и зовет тебя во дворец культуры и отдыха на банкет по случаю начала весеннего сева. Ты его вдруг орять спрашиваешь, а где мой кореш Синявин Дмитрий Николаевич проживает? Он тебя приглашает на открытие колхозного зоопарка на 1500 голов крупного мелкого и хищного скота и птицы. Тут ты не выдерживаешь, кроешь его позабытым стропальным матом и орешь. Димка где? Куды Димку дели муфлоны? И тут парторг весь покрывается красной краской и на ту темную хибару кивает. И ты отодвигаешь их всех плечом, и смело подходишь и стучишься. И ворота падают. Я слышу этот стук. Открываю пальцами глаза и выхожу посмотреть, кто там. И мерещится мне с бодуна, что это из райцентра уполномоченные приехали ликвидировать меня как класс. А посреди двора у меня лужи, из нее перископ торчит. Самовар там утопился по пьяному делу. И вот иду я в майке весь, вот тут дыра прожженная, вот тут шрам от ножа. И начинаю сквозь туман сознания проступать знакомые силуэты. Председатель, парторг, агроном, щитовод, и с ними кто-то пятый, солидный, как эсминец, неисповедимый среди шалант полных фекалий. Я смотрю на этот эсминец и понимаю, что добился. Потому что стоишь передо мной ты, Толик, в двубортном габардиновом костюме партийном, а брюки все равно чуть-чуть на клеш идут, в шляпе и при бабочке. А тут гусь вокруг топчется и все порывает себя за штаны ухватить грязным своим клювом, которым он до этого в куче копался. Не выдержал я, вилы схватил, за гусем погнался. Ну, сообразил, что не то творю, вилы бросил, возвращаюсь. Говорю, Толик, залупы нос, неужто же это ты? А ты так руками делаешь и говоришь, это Дима я. Но только теперь я не просто залупынос, а залупынос австралийский в честь тайно спасенного южного континента. Тогда я говорю, ну так что ж мы так стоим? Заходи. Я тут к майским светлым праздникам брашку поставил. А ты снимаешь шляпу, даешь ее председателю подержать, достаешь из кармана хромированную золотом расческу, делаешь в голове пробор и говоришь, да нет, Дима, не получится. Я тут на 5 минут проезда. А в ЦК партии, гражданин председатель, я доложу, какие тяготы и лишения, невиданные на военной службе, испытывают героические североморцы-подводники. А сам машешь рукой шоферу, и шофер в белых перчатках выходит из чайки, открывает багажник и достает оттуда две огромные коробки из-под регенераторов. И слышно, как в одной из них стекло денькает и бульки булькают, а в другой фольга да бумага промасленные шуршат. Агроном и парторг хватают одну коробку и готовятся волочь ее ко мне в избу, а ты их веским словом устанавливаешь. «Нет, гражданин председатель, — говоришь ты, Толик, — тащить-ка это на свою гасиенду-фазиенду. Дмитрий Николаевич отныне там проживать будут. А вы быстренько и семейством без вещей сюда перебирайтесь, а то оторвались совсем от народа. Партия нас чему учит? Вот тот-то же. Эй, милейший, отвори-ка коробочку». И вытаскиваешь ты за горлышки две черные бутылки портвейна «Порто», а из другой коробки банку устриц в сметане. Щелкнулись мы с тобой, выпили за Северный флот, за тех, кто в походе, на вахте и на гауптвахте, за адмирала нашего Кабакова, личность легендарную, даром что трепач. Гусь тут мой сообразил, что прямо сейчас на закуску не пойдет, обнаглел весь, засунул башку в коробку, проглотил целиком банку мангового компота и подавился. Трясем мы его, трясем, башка назад не идет. Ты, Толик, тогда пистолет из кармана достаешь и бьешь гуся навскидку в левый глаз. Эх, говоришь ты, на гусиную охоту в Акапулько все равно не успеваю. Потом достаешь из кармана внутреннего портмоне. Он такой, как подводная лодка из 8 отсеков. В каждом отсеке валюта. Английские фунты, французские франки, марки восточно-германские, западно-германские, голландские гульдены, мексиканские песо с портретом Че Гевары, американские доллары по 6 копеек за штуку. Конечно, ведь дипломату к месту службы ехать через целый ряд стран, везде плати. И полный чемодан наших родных красненьких, жирной прослойкой полусотенных и сотенных. Вот важно, говоришь ты, Толик, и протягиваешь мне стопку красненьких, и их там штук 5 или 6, а то и все 9. За нанесенный ущерб. А на выстрел-то вся деревня сбежалась. Стоят и смотрят, смотрят и плачут. Ну, пока я так травил, и автономка кончилась. Приходим в родную базу. Бухта Ягельная, пирс, швартовая команда, берег. Офицерский городок на сопке. Стоим мы чистенькие. Костюм радиационной защиты сдали. Форма уставная, отглаженная. Кого-то ждем. И тут подваливает к нам маслопуп. Это с дизельной подлодки, значит. А зовутся они так, потому что на дизельное масло капает, отовсюду в пупу задерживаясь. Спят они, скажем так, койка подвесная. Справа ящик с картошкой, слева компрессор тарахтит, а в головах торпеда вся в солидоле. И вопрос задает. «Братва, какое число сегодня? 3 недели в стальном гробу!» Выдаем мы порцию здорового смеха, поскольку в море полгода, время округляем до недель, и в имени месяца не вполне уверены. Но тут возникает перед строем командир наш, капрас Половородов. Глаза круглые, косят слегка, будто хлопнул он вместо нормального спирта рюмку нашатырного. Но свобода, равенство и понебратство на берегу кончаются, поэтому он ничего не говорит толкового, а только матерится изощреннейшим образом. И из мата этого мы понемногу понимаем, что не на атомном подводном ракетоносном крейсере нам служить, а ходить малым каботажем, перевозя гуана в посудине водоизмещением не крупнее ночного горшка архиепископа Кентерберийского. Что он был бы счастлив иметь костяк экипажа не из нас, а из выпускников Мурманской школы для идиотов имени 13 павших борцов, и что на дембель мы пойдем никак не раньше того, как диктор Игорь Кириллов поздравит весь советский народ с новым 1970 годом, а главные государственные часы на Спасской башне Кремля подтвердят его правоту последним 12-м ударом. И до нас потихоньку доходит, что на берегу без нас что-то произошло. Начинаем строить предположения. Может быть, генеральный секретарь сменился? Или войну мы Китаю проиграли, потому что они миллионами в плен сдаваться начали? Или коммунизм на 10 лет раньше объявили, все поделили по-братски, а мы теперь ни с чем остались. Делает паузу командир, набирает побольше воздуха, согревает его легкими и объявляет строевым голосом, что объявлено учение и что на отдых нам дается 2 суток. Тут мы едва строй не нарушили. При одной мысли о том, что и родную-то казарму мы как следует пощупать не сможем, и гарью котельной угольной не надышимся, и на офицерских жен не поглазеем всласть, ноги у нас подкосились, а мысль коллективная вообще в упадничество бросилась. Вот вроде бы все хорошо на подлодке. Корм от пуза высококачественный. Спишь в пенале, так что дрочить можно, никого не смущая, не то что в учебном отряде. И отношения все-таки другие, не то что на берегу. Командир к тебе по имени-отчеству уважительный, и ты к нему так же, а на берег сошли. Товарищ капитан-лейтенант, разрешите обратиться? Не разрешаю, пшел вон, говно. Так вот, повторяю, несмотря на все это, как приходим из автономки, земля вся родная, родная. И даже проволока колючая вокруг базы такая, что целовал бы ее в засос. А уж на офицерский городок на сопочке просто часами бы любовался, как самурайский японец на свою йокосуку. А теперь, значит, 2 дня передышки и назад на палубу, которая за это время и проветриться как следует не успела. Хорошо, хоть не бывает учений на полгода. Не хватает на этого начальственной выдумки. Полет фантазии у них, как у того крокодила. Низенько, низенько. Это я тогда так по наивности думал. Идем мы в казармы. Я по обычаю на шкентеле плетусь. А навстречу ребята из береговой команды в робах промасленных с кистями на плечах. А за ними грузовик с бочками югославской желтой краски. Ребята ржут, но как-то растерянно. Приказано, говорит, покрасить вашу лодку в желтый, веселый, солнечный цвет. Думаете, мы им тогда поверили? Как же? На флоте считается день пропавший, если ты ближнего своего невинно не натянул. Проходим мимо штаба. На плацу из креневых плах огромный помост сколачивают и уже навес поставили из старой антенны берегового радара, обтянутой брезентом. Значит, артистов ждут. И, судя по размерам помоста, не менее, чем ансамбль танца «Сибирь», где все девки и парни под 2 метра ростом. Приезжали они как-то раз к нам в Пензу. Офицер, конечно, приладится с первого ряда девкам под юбки заглядывать, а мы, как сироты, будем созерцать общий рисунок танца. Вот и родная казарма. Смотрим. Рядом со стенгазетой «Арктический рубеж» висит афиша работы штабного художника Мариновича. Он и действительно рисовать не гораздо был, и по сю пору не научился. Но если тогда он за болгарские сигареты ребятам наколки размечал, то теперь в Нью-Йорке миллионы за те же самые наколки гребет. Ничего я не понимаю в этой жизни. Это сколько ж моя шкура должна стоить? И в этой афише значится: «Завтра, 2 августа, большой праздничный концерт. Первое отделение – выступление Архангельского женского народного хора. Второе отделение – вокально-инструментальный ансамбль «Битлз». Начало в 18:00». Мы, конечно, посмеялись и дальше полетели. А вот мичман Залупынос австралийский застыл в изумлении и не сходил с места примерно так с полчаса. Потом подошел ко мне, и мы уже строимся, чтобы в столовую маршировать. «Ты, — говорит, — как? Веришь или нет?» «Знаешь, — говорю, — если верить всему, что пишут на заборах, ты поверил, полез, а там дрова». «Вот и я думаю, что дрова, — сказал задумчиво Толик». Слизнули мы, конечно, традиционного поросенка. А с утра начался аврал. Все равно, что к приезду министра обороны. Высыпание дорожек, убеление камней и зеленение трав. Маринович с подручными плакат натягивает мелом на кубаче «Welcome, Beatles!», а ниже мелким шрифтом и по-русски «Братский привет участникам движения против войны во Вьетнаме и за мир во всем мире от подводников Северного флота». Ворот покрасили голубенькой эмалью, голубей мира по трафаретке возобновили на створках. И мы тоже что-то красим, что-то таскаем, и офицеры таскают с нами на равных. И тут вдруг начинаем сомневаться в текущем мимо нас моменте. А разговоры почему-то все только вокруг женского хора. Сколько их там, да какие у девок глаза,

и подаю. Обнялись еще раз на прощание со всеми. Я из воды наполовину торчу. Тот еще русал. И поплыл обратно уже на спине. Созвездие знакомое узнаю. Фу, Ливерпуль, понимаешь, а звезды те же. Приплыл. Тут и погружение сыграли. Вот, собственно, и все. Разглашать нам об этом, понятно, запретили. Равно, как и обо всем остальном. Скажем, как называется шпангоут 4Ч? Что такое тяжелые силы? Или сколько на лодке экипажа? Да и поверьте, сами мы по прошествии времени вдруг как-то перестали во все произошедшее верить. Ну, будто приснилось всем коллективно, что ли. Да потом еще наложилось всякое. Даже К-33, как потом из казармы самосвалом личные вещи ребят вывозили. Встретил тут несколько лет назад жука Вадима. Обрадовались, коньячку попили, а о том концерте и не вспомнили ни разу. Да и сейчас не вспомнил бы, наверное, если бы не этот, блин, Сопис. Вот и на плоту не было японки. Чтоб я сдох, я ж со всеми тогда перецеловался. Не было. И где была, никто так по сю пору и не знает. Да мне, по правде говоря, и неинтересно. А вот что альбом тот мимо меня проскочил, это обидно. Второго такого уже не будет никогда. Там изнутри на обложке групповое фото, и я во втором ряду, третий слева.